4. Побег. Отодвигая засов, Теори боялся одного, что дверь с той стороны заперта на замок. Очень осторожно он потянул ее, и, к счастью, дверь открылась. Он выглянул и увидел стоящего спиной к нему солдата. Теори открыл дверь пошире и тихонько сказал: «Повернись и не говори ни слова». Вздрогнув, солдат повернулся к нему и схватился за меч, но Теори направил на него арбалет и повторил: «Молчи. Положи меч на пол». «Хорошо. Теперь подними руки вверх и подойди». Солдат послушался. До Теори доносились голоса других, находившихся в здании ратуши. Он увидел, как вспыхнули глаза солдата, и понял, что должен торопиться. «В комнату!» — приказал он. «Быстро!» Как только солдат оказался в комнате, Теори запер за ним дверь, а ключ забрал с собой и побежал. Не успел он отойти от двери, как услыхал, что запертый солдат зовет на помощь. Теори помчался по коридорам и комнатам, ища, где бы спрятаться. Нечего было надеяться, что удастся спуститься вниз без помех. Ага, вот шкаф, и не запертый. Он собрался внутрь, плотно прикрыл дверь и притаился. Люди входили в комнату, но в шкаф никто не заглянул. Через некоторое время он вылез и продолжил свое путешествие по огромному зданию, пытаясь пробраться незамеченным на первый этаж. Внизу слышался шум, похоже, он угодил в ловушку. Теори вбежал в одну из комнат, надеясь спрятаться, либо сбежать через окно. Комната была маленькая, в ней стоял стол с чернильным прибором, на стенах висели карты, открытая дверь вела в соседнее помещение. Едва он вошел, как из этой двери вышел бледный, одетый в черный писарь, бургомистра. Теори поднял арбалет и шепнул: «Ни слова, застрелю». Писарь смотрел на него большими серыми испуганными глазами, он открыл рот, но не издал ни звука. За дверьми слышались крики: «Он должен быть где-то здесь, ищите на этом этаже». Теори приблизился к писарю и прошептал: «Если они придут сюда, вы должны выйти и сказать, что меня здесь нет. Идите к двери, я держу вас под прицелом». Писарь повиновался. «Теперь откройте дверь», — сказал Теори, — «стойте так, чтобы они меня не увидели. Позаботьтесь, чтобы они не стали искать меня здесь, и не вздумайте выскочить. Я пристрелю вас, прежде чем вы успеете сделать шаг». Писарь открыл дверь. «Эй!» — позвал он кого-то, кого Теори не мог увидеть. «Пойди-ка сюда, быстро!» Я думаю, он спустился вниз по лестнице. «Ищите в зале!» И Теори услышал, как убегали его преследователи. Писарь захлопнул дверь и шагнул к Теори. «Я все правильно сделал?» — спокойно спросил он и улыбнулся. «А дальше что?» «Они ждут внизу, вам не спуститься по лестнице». «Тогда я попробую сделать по-другому», — ответил Теори. «Не подходите». Писарь остановился, скрестив руки на груди, и задумчиво разглядывал Теори. «Что дальше?» — повторил он. «Может быть, вам лучше сразу застрелить меня? Промедление уменьшает шансы на спасение. Можно еще сбросить оружие вниз и вылезти через окно, а я буду так добр, что не подниму крика, пока вы не исчезнете из виду. Есть шанс выбраться». Теори колебался. «Ну же, ловите момент», — сказал писарь. «Вы, конечно, мне не доверяете, но вам нельзя оставаться здесь, по крайней мере, надолго. Я не хотел бы умереть прямо сейчас, и мне безразлично, убежите вы или нет. Не знаю, чего хочет от вас бургомистр, и не понимаю, откуда у вас столь кровожадные наклонности, но от этих темных дел предпочитаю держаться подальше». Дверная ручка повернулась. «Эй, там!» — гаркнул чей-то сердитый голос. «Откройте-ка!» «Спрячьтесь вон в той комнате», — посоветовал писарь Теори, идя к выходу. Теори отступил в сторону и взял арбалетную изготовку. Писарь отпер дверь и снова заговорил с кем-то, стоявшим в коридоре. «Теперь что случилось? Вы собираетесь все время меня отрывать? А зачем ты заперся?» «Затем, что не имею никакого желания быть продырявленным стрелой». «Что, этот дикарь все еще бегает по дому?» «Эх ты, трусишка!» — насмешливо откликнулся сердитый голос из-за двери. «Дрожишь, чернильная душонка? Бургомистр тебя зовет!» «Сейчас приду. Так вы поймали этого парнишку?» «Нет еще, но поймаем. Он точно где-то в доме. Бургомистр рвет и мечет. Вот-вот начнется заседание совета старшин, и весь этот шум ему совершенно ни к чему. Пойдем-ка, помоги нам». «И не подумаю. Такая работенка не по мне. С оружием я обращаться не умею, учиться не желаю. Писанина всякая, это пожалуйста». Он запер дверь и повернулся к Теори. «Теперь поверил, что я не желаю тебе зла? Вся эта странная суета вокруг тебя мне совсем не нравится». Он вздохнул. «Похоже, придется распроститься с местом. Наверное, не слишком достойно служить такому господину, как бургомистр, а?» «Вам лучше знать», — удивился Тиури. «Некоторые здесь ненавидят его, но ко мне он всегда был добр. На самом деле этого, наверное, недостаточно». Тиури подошел к окну. «Кто ты такой?» — спросил писарь, идя за ним. «Это неважно», — ответил юноша. Они стояли друг против друга у окна. Первый был полон любопытства, второй оставался настороженным. «Бургомистр знал о твоем приходе заранее», — сказал писарь. «Он приказал страже приводить сюда всех юношей от 14 до 18 лет, которые войдут в городские ворота». «Да?» «Да. Он недавно получил письмо с Востока. Его принес почтовый голубь. Мне нельзя было читать его это письмо, и нельзя было положить в архив». «От кого было письмо?» «Я не знаю. Тебе лучше знать». «От кобры», — подумал Тиури. «Значит, кобра прошел по первому тракту, перевалил через горы и послал бургомистру распоряжение задержать Тиури до тех пор, пока он сам не доберется до Дангрии. Вполне возможно». «Я не знаком с бургомистром», — сказал он вслух, — «но если вы верны королю Навину, вам лучше сменить господина». «Что?» — изумленно воскликнул писарь. «А теперь мне надо идти. Погоди, я посмотрю, не сторожит ли там кто». Писарь высунулся из окна и огляделся. «Иди. Солдаты шляются тут постоянно, но если ты поспешишь, то сумеешь улизнуть, потому что уже смеркается. Пусть тебе повезет больше, чем твоему приятелю». «Паки? Его схватили? Он сидит в тюрьме под нами». «Нет», — прошептал Тиури, — «сперва я должен помочь ему». «Не теперь». Писарь снова посмотрел в окно. «Погоди, пусть пройдет стражник. Теперь ступай. Другу ты сумеешь помочь, только если сам будешь свободен. Вряд ли он тебя поблагодарит, если ты дашь из себя схватить». Он был прав. Тиури подошел к окну и посмотрел вниз. Под окном был великолепный карниз, с которого легко спрыгнуть на мостовую. «Ты попадешь на противоположную от входа сторону», — сказал писарь. «Беги». «Спасибо», — шепнул Тиури, спрыгнул на улицу и побежал прочь со всех ног. У дальнего угла ратуши он увидел солдат, нырнул в боковую улочку, услышал крики, но не мог понять, видели ли его солдаты. Пробежав по нескольким улицам, Тиури наконец перешел на спокойный шаг, заметив, что прохожие испуганно на него оглядываются. Скоро он снова оказался на рыночной площади и остановился в полутемной галерее. Куда деваться в незнакомом городе, где за ним охотятся враги? «Пошли со мной», — прошептал кто-то, внезапно выросший перед ним. Тиури вздрогнул от неожиданности, но сразу узнал старика, который говорил с ним и Паки днем. «Дай-ка я возьму тебя под руку», — продолжал тот. «Пошли». «Кого я предупреждал, что по этой лестнице нельзя подниматься?» «Вы попробовали. И что же? Твой друг в темнице, а ты бродишь вокруг, словно хочешь в нее попасть. Выброси арбалет со стрелами, они слишком бросаются в глаза». Тиури молча подчинился. Он не знал, правильно ли поступает, но не мог придумать ничего лучше. Неожиданный помощник повел его через площадь, выбирая самые людные места. На некоторых прилавках горели фонари, но большинство торговцев уже убрали товар. Никто не обращал внимания на Тиури и его спутника, но юноша напряженно озирался по сторонам, готовый бежать при первых признаках опасности. Старик остановился у прилавка с одеждой и спросил торговца: «У тебя не найдется камзола, недорогого камзола для моего приятеля?» «Если он заплатит, найдется», — отвечал торговец. «От тебя-то денег не дождешься?» «Он заплатит», — сказал старик и обратился к Тиури. «Ведь я предупреждал, чтобы ты остерегался воров, не так ли?» Тиури снял с пояса кошелек и вытащил несколько монет. «Смотри, не переплати», — предупредил его спутник. «Вон той серебряной монеты будет достаточно». «Камзол должен изменить его внешность», — сказал торговец, окидывая Тиури взглядом. Потом порылся в вещах. «Вот, примерь-ка». «За серебряную монету мог бы и получше найти», — заметил старик. «Пользуешься тем, что у нас нет времени торговаться». «Беглецу не годится быть переборчивым», — отвечал торговец, косясь на Тиури. «Этот будет тебе хорош. Теперь тебя не отличишь от настоящего дангрийца. Одежда должна быть раскрашена не меньше, чем в 5 цветов. Вот тебе от меня шапочка в придачу. Дурацкая шапочка, но для твоих целей сойдет». Тиури покинул рыночную площадь вместе со стариком. Когда они миновали несколько улиц, тот сказал: «Так, сперва надо поесть. Пойдем-ка в Белый Лебедь, там безопасно». Тиури остановился. «Я так не думаю, сударь. Видите ли, они знают, что я прибыл сюда с Ардаком, землевладельцем, и что Ардак остановился в Белом Лебеде». «Ай-яй-яй, я этого не знал. Но они тебя там, наверное, уже искали. Знаешь что, Я пойду вперед. Если они уже побывали в Лебеде, все в порядке, второй раз не придут. Да если и придут, хозяин тебя спрячет, но сперва зайду я. Иди вслед за мной, только медленно. Если в окне будет зажжена свеча, можешь спокойно входить». Он объяснил Тиури, как найти трактир, и ушел, не дожидаясь ответа. Тиури постоял немного, потом пошел по темным улицам в сторону Белого Лебедя, все еще удивляясь неожиданной помощи. Он без труда нашел трактир, за окном под вывеской в форме лебедя горела свеча.